Глава 14. А дальше что-то нехорошее у него там происходило. Только Гордей Александрович не считал нужным ей рассказывать, что конкретно. Наверное, просто не видел, чем она ему может помочь. И это неудивительно. Все это время толку от Белки не было никакого. А потому вы даже себе не представляете, как обрадовалась девушка, когда муж рассказал ей о том, что она вообще-то богатая наследница. Ну, то есть не совсем богатая. Виноградники — это весьма ненадежная инвестиция, особенно пришедшая в упадок, но... Хоть что-то в качестве приданного за ней числилось. Правда, здесь тоже не обошлось без проблем. На это самое приданное претендовал совсем другой человек. Белка закрутила крышку на бутылочке для кормления и повернулась к специальной качалке, в которой лежал ее сын. Улыбнулась невольно. Наверное, ей казалось. Но за дни после выписки тот как будто немного отъелся. И хоть Гор был все еще маленьким, она уже не боялась его сломать. Привыкла, стала увереннее в себе, в том, что делает. Тут очень кстати пришлись каникулы. Они с сыночком больше ни на минуту не расставались. А еще Гордей Александрович, как и обещал, решил вопрос с ее универом. Оказалось, что их проректор... старинный приятель Гордеевых родителей. Договориться с ним Фокину труда не составило. По крайней мере, так он говорил. Однако Белка не была бы с собой, если бы еще и тут не загналась. В конце концов, у Гордея Александровича было и без нее полно проблем. В дверь позвонили, когда Гор почти прикончил бутылку. Белка поглядела на часы, стукнула себя по лбу и побежала открывать. «Здрасте, Михаил Михайлович! Вы извините, я опять не успела собраться. Ну никак, Гор не хочет следовать режиму». «Да ничего, мне спешить некуда. А именинник наш опять на работе?» «Именинник?» «У Гордея сегодня день рождения. Ты не в курсе?» «Нет». Чуть не плача, мотнула головой Белка. «Он не говорил». «Наверное, закрутился». Пожал плечами Орлов. «Беги и одевайся. Я пока с Гором понянчусь». Белка пришибленно кивнула, передала сыну в руки соседу и пошлепала в спальню, где в шкафу рядом с ее немногочисленными вещичками висели рубашки Фокина. Открыла дверцы. Достала первый попавшийся свитер, покрутила в руках. Чувствуя, как покалывает в носу от подступающих слез, сжала пальцами переносицу. И понимала ведь, что неоткуда ей было про его день рождения знать. Но все равно себя винила, что так опростоволосилась. Даже проводить не встала. Ночью Гордейка плакала, и она только к утру уснула. И тут ей в голову пришла мысль. Белка быстро оделась и выскочила из спальни. «Михаил Михайлович, а вы можете нас к нему отвезти?» «Сейчас?» «Ну да, я хочу сюрприз мужу сделать. Нет, вы не думайте, я знаю, что ему не до нас. Просто поздравлю и... все. А то как-то совсем некрасиво вышло». «Не вопрос!» — ухмыльнулся Орлов, запуская с пульта двигатель. «Одевай, Гора, как раз машина прогреется!» «Спасибо большое!» Домчали не быстро. Пока переноску сына пристегнули, пока заехали в цветочный. Почему-то Белке ничего другого в голову не пришло. Да и покупать подарок Фокину за его же деньги было как-то неправильно. А вот на цветы и ее сбережений хватило. Белка купила красивые бордовые розы. «Давай, чтобы с Гором не тащиться в больницу, я вокруг корпуса с ним погуляю». Белка закивала. «Конечно, так было лучше. Мало ли что в тех больницах, да? Не все же врачи такие щепетильные, как Фокин». «Он не голоден, но если что, в термосе бутылка. Я постараюсь быстро, но если что, звоните». Белка схватила букет и помчалась вверх по ступенькам. На входе ее тормознул охранник. Пришлось записываться в журнал. Никогда такого не было, а тут как назло. Время по пустякам пришлось тратить. В отделение поднялась на лифте. Тот еле-еле тащился. Белка гипнотизировала взглядом шикарные бутоны. Почему она вообще решила, что розы — хорошая идея? Фокин — настоящий мужчина, а она к нему с цветочками. «Ой, здрасте! А вы Гордей Александрович поздравить, да?» Заулыбалась постовая. «Да, можно я пройду?» «Ну, конечно! Вот он обрадуется. Он едва живой от этой всей ситуации. Вы, наверное, в курсе? Шепнула, кажется, Анечка. А Белке? Ну вот что ей оставалось? Признаться, что она об этой ситуации ни сном, ни духом? Нет, не могла она. А потом лишь кивнула. И еще сильнее разволновавшись, потопала к кабинету Гордея Александровича. Коротко постучав, толкнула дверь. И застыла, как вкопанная, потому что в кабинете ее мужа стояла полуголая женщина. Услышав, что кто-то вошел, она резко обернулась и, продолжив, как ни в чем не бывало, застегивать пуговички на халате, нагловато поинтересовалась. «Вас стучать не учили? Что молчите? Я спрашиваю, вам кого?» «Гордей Александрович мне». «Его нет». «А где он?» «И почему эта женщина полуголая? Точнее, уже одетая, но почему-то же она была в его кабинете голой». «Это ему?» — кивнула на букет. «Оставьте, я передам. Только от кого напишите?» Блондинка обошла огромный стол Фокина, бесцеремонно, будто может здесь распоряжаться, схватила его ручку и оторвала празднично желтый стикер. «От жены», — прошептала Белка, растерянно опуская букет. «А это... это даже ведь не смутилась! Только взглядом насмешливым Белку смерила». «От жены, значит?» «Я, пожалуй, подожду. Он в родзал, наверное, отошел». «Или к главврачу. А может, его вообще в прокуратуру забрали?» «Как в прокуратуру? Зачем?» «Ты разве не знала, что против него хотят возбудить дело?» «Нет». Женщина взбила жиденькие локоны и презрительно поджала губы. «Говорят, он какому-то горцу дорогу перешел. Не знаешь, случайно, какому?» Растянула губы в улыбке змеи. А Белка ведь не знала, ну правда. Поначалу вообще не могла свести концы с концами. Только несколько ударов сердца спустя дошло. Выходит, за свалившимся на Фокина неприятностями стоит Гатоев. «Из-за чего возбудить?» — просипела Белка. «Из-за халатности. Ребенок у него недавно погиб, знаешь ли. А, постой, ты даже не в курсе, да? Что же ты за жена такая? Толку от тебя никакого, а хлопот? А при чем здесь твой несостоявшийся жених? Ты у него спроси и попроси заодно, чтобы от Фокина отстали. Вспомни, сколько он добра для тебя сделал». Нет, Белка не была глупой, отнюдь. И понимала точно, что у этой женщины какой-то свой интерес. Определенно. Неспроста она так на нее смотрела, что у Белки волосы дыбом вставали. Да только что это меняло? Девочка пустовая была гораздо приветливей. И тоже про неприятности какие-то говорила. Значит, Даут и впрямь решил отыграться на ее мужа. Белка опустила букет на комод и пошла прочь. Что ей делать, она не знала. Связаться с Готоевым и согласиться на все, только бы он Гордея Александровича не трогал. Даже думать об этом было страшно. Но с другой стороны, никакого иного выхода Белка не видела. Сжавшись в комок, девушка вернулась к лифту. Шагнула внутрь, размышляя, с кем бы ей посоветоваться как лучше. И вспомнила об Орлове. Интересно, а Михаил Михайлович знал, что с Фокином случилась беда? Умер ребенок. Надо же, какой ужас. А он ей не говорил. Права эта белобрысая. Она для него обуза. Белку начало колотить. Девушка обхватила себя руками, но толку от этого не было. Стоило представить, что из-за нее Гордей окажется за решеткой, как накатывала новая волна озноба. Она не жена ему, она беда какая-то. А это почему в его кабинете в таком непотребном виде? Между ними что-то есть? Он поэтому так и не довел до логического конца их возню под одеялом. Из-за белобрысой. Впрочем, какие у нее могут быть претензии к мужу? Она ведь даже в этом не как все. «Изабелла Киева?» Погруженная в свои мысли, Белка не сразу осознает, что это обращается к ней. Лишь когда понимает, что ее с двух сторон окружают люди в форме полицейских, спохватывается. «Нет, я Фокина». «И документики покажете?» «Да, конечно». Белка сунулась в сумочку прежде чем вспомнила, что ее новый паспорт еще не готов. Конечно, она тут же все объяснила, но ее как будто вообще никто не слушал или не слышал. Тут как знать. «Пройдемте, гражданочка». «Куда? Вы что, у меня ребенок?» «Пройдемте до выяснения». «Я не могу, вы не слышите? У меня ребенок в машине с чужим человеком». Но ее не слышали, да. «Леш, ты зафиксируй, да? Гражданочка оказывает сопротивление». «Да не оказываю я, вы что?» Белка уже откровенно плакала. С одной стороны, казалось, это вообще не с ней происходит. Потому что не могло это все быть с ней. С другой. Она так явно чувствовала, как ей заломили руку и между лопаток рукой ткнули, обращаясь будто с рецидивисткой. «Ребенок, там ребенок!» — повторяла она, а когда ее в машину затолкали, поняла, не стоит даже пытаться до них достучаться, им все равно. Чтобы не сойти с ума, Белка утешала себя мыслью о том, что за Гордейкой присматривает Орлов. Когда тот ее потеряет, наверняка поднимет на уши Фокина. И тогда это недоразумение разрешится. Он подтвердит, что Белка – его жена, покажет свидетельство о браке или справку, которую ей дали взамен паспорта, и которая так и осталась в папке с другими документами. Так Белка думала ровно до тех пор, пока ее не начали допрашивать. В темной, плохо пахнущей комнате за замком. «Так вы, говорите, не брали?» «Чего не брала?» «Драгоценностей. У вашей матери пропал кулон с сапфиром». Она вообще ничего не понимала. «Ничего». «Вы что, меня обвиняете в краже?» «Не мы, ваша мать». «Моя мать умерла», прошептала Белка. «А Фатима Акиева кем вам приходится?» «Теткой. Но я ничего у нее не брала». «А ваша тетка утверждает другое. Так что давайте не тратить попусту мое и ваше время». «Я ничего не брала», повторила Белка, понимая, что все бесполезно. «Этим людям не нужна правда. Им нужен повод передать ее дело по месту совершения преступления. То есть отдать Белку прямо в руки Готоеву. Эта схема отработана. Не она одна в нее попала. Они не станут разбираться, что да как. И самое поганое, что Белка думала, а может, и ладно. Ну а что, пусть! Лишь бы они только отстали от Гордея Александровича. Потому что он правда ни в чем не виноват. А там как-то выживет она. Наверное. Другие ведь как-то живут. А то, что без любви, что с Готоевым, ну, как-то потерпит. Только бы он оставил в покое Фокина. Ну и позволил Гордейку забрать». «Так вы признаетесь?» «Нет». Белка не могла себя оклеветать. И даже то, что она решила, будь что будет, не означало, что она станет этому как-то способствовать. «Стас, отведи ее в камеру. Ты знаешь, красавица, что с такими красотками там делают, м?» Белка молчала, опустив взгляд. И только крупные-крупные слезы капали с ее длинных изогнутых ресниц. Да в ушах набатом стучала. «Извини, Гордей, пожалуйста, извини!» Как будто она хотела вложить ему это в голову. Ее стащили со стула и повели к двери, когда та сама вдруг неожиданно распахнулась. «Рома, какого ху... Здрасте!» Ворвался в кабинет полноватый лысеющий мужичок. «Мне почему из управы звонят? Вы тут охренели, что ли?» «А что не так-то, Дмитрий Валерьевич?» «Вы кого повязали? Вы совсем, блядь, без мозгов!» Толстяк еще что-то кричал. Белка уже не слышала. Она так устала, что на ногах стояла, кажется, лишь потому, что на стенку откинулась. Очень вовремя здесь подняли шум. Если бы ее и дальше тащили, она бы наверняка упала. А там пол грязный и вообще. «Эй, эй, водички!» «Это ей, что ли?» «Пропустите меня немедленно, я врач!» Вдруг откуда ни возьмись послышался голос Фокина. Белка радостно встрепенулась, вскочила даже, не осознавая, что это будет стоить всех сил. Последнее, что она увидела перед тем, как отключиться, перекошенное от ярости лицо мужа.